Playboy. Какими бы ни были источники вашей популярности за последние пару лет, вы стали по-настоящему знаменитым. Сильно ли это изменило вашу жизнь? Ванегут. Большая проблема – почта. Мне кажется, я получаю столько же писем, сколько Эдди Фишер, в среднем 6 писем в день. Среди них много умных, хороших писем. Раньше я надеялся, что смогу ответить на все, но потом понял, что ничего у меня не получится. Стопки писем растут, и все это письма, на которые я обязан отреагировать. У меня была секретарша, с ее помощью я надеялся разобраться с немыслимой по объему корреспонденцией, но потом оказалось, что полдня я трачу на то, что диктую письма. К тому же, стоит мне ответить на письмо, как у меня появляется постоянный корреспондент. И таким образом объем почты увеличивается в геометрической прогрессии. Playboy. А другие стороны вашей жизни популярность изменила? Ванегут. Нет. Мне очень жаль, что все это не случилось раньше, когда я долгое время был не очень богат, а нужно было растить детей. Мы могли бы ездить с ними на отдых в приличные места, покупать чудесные игрушки. То есть, конечно, мои дети не ходили босиком, а некоторые из них даже учились в частных школах, но все-таки было бы лучше, если бы деньги по годам распределялись равномерно. Теперь, когда дети выросли, деньги превратились в некую насмешку. Это одна из нелепостей писательской экономики. Писатель получает либо $50, либо 500 тысяч, и никогда что-нибудь из того, что находится между этими цифрами. Playboy. Взлет популярности для вас не связан с какими-то неудобствами? Ванегут. Нет. Со мной все в порядке, поскольку популярен не я, а мои книги. А я их не читаю и о них не думаю. В этом мире они живут сами по себе, и мы с ними не одно и то же, как и я со своей репутацией. Я значительно сократил количество публичных выступлений, потому что так не похож на свои книги и репутацию. 3 раза в неделю на улицах в Нью-Йорке со мной заговаривают незнакомцы, и это меня радует. Я не ошеломляюще знаменит, и маленькая слава, которая у меня есть, пришла ко мне постепенно. Я восхищаюсь Норманом Мейлером, особенно его психическим здоровьем, потому что он выдержал самый сильный шок, который может пережить человеческое сознание. Он стал знаменитым в 25 лет, и под этим грузом держался очень хорошо. Со мной же произошло то, что можно считать обычной историей американского бизнесмена. Как я сказал, моя семья всегда имела отношение к искусствам, поэтому искусство для меня – форма бизнеса. Начал я мальчишкой-разносчиком, а теперь у меня несколько супермаркетов на оживленных перекрестках. Карьера моя развивалась так, как развивается хорошо организованный бизнес. 20 лет я вкалывал на рудниках, зато теперь мои книги постоянно печатаются и продаются. И еще будут продаваться. За все несут ответственность компьютеры и печатный станок. Это очень по-американски. Если машины сочтут, что могут тебя использовать, ты становишься успешным бизнесменом. Правда, сейчас меня уже не волнует, увеличивается мой бизнес или сокращается. Дети мои выросли. Какие-либо экзотические вложения денег меня не интересуют. Они не являются для меня символом любви. Playboy. Что же является для вас символом любви? Ванегут. Чушь это все. Или, допустим, приглашение в дом возле озера. Playboy. Вы состоятельный человек? Ванегут. Я знаю одну девицу, она постоянно задает людям этот вопрос. Каждый раз, когда она это делает, у меня выпадает челюсть. Моя мать говорила, что это самый грубый вопрос из всех, которые только можно задать человеку. Но, как правило, девица всегда получает ответ. Люди точно говорят ей, сколько они стоят. Потом она спрашивает, откуда пришли к ним деньги, и они опять отвечают. То, что происходит, мне напоминает откровенную порнографию. Мое состояние – это мои авторские права, которые имеют немалую стоимость. Но только до тех пор, пока компьютеры и печатный станок будут считать меня своим человеком. Что же касается наличности, недвижимости и ценных бумаг, то я далеко не миллионер и вряд ли им стану. Единственный способ в наши дни превратиться в миллионера – получать приличные проценты с капитала. А в этом смысле я не жду ничего значительного. Я получаю, так сказать, только прямой доход. Как я говорил, мои дети уже выросли, и у них может ум за разум зайти, если я стану предпринимать что-либо такое, что сделает их всех миллионерами. плейбой. У вас за плечами много лет того, что вы, конечно же, считаете хорошей работой. И тем не менее, признание к вам пришло только сейчас. Что вы чувствуете?» Ванегут: «Во всяком случае, обманутым я себя не ощущаю. Читатели у меня были всегда, даже когда денег было совсем немного. Мои книги издавали в бумажных обложках, но с самого начала я получал дружеские послания от людей, находивших их в гарнизонном магазине, в аптеке или на автобусной остановке. Матерь Тьма, Канарейка в шахте и Сирены Титана – все поначалу выходили в бумажной обложке, да и Колыбель для кошки я писал с прицелом на этот сегмент рынка. Холд решил выпустить Колыбель в твердой обложке после того, как продали права на ее версию в бумажной. Дело в том, что мне постоянно нужны были деньги, а за бумажную обложку я мог сразу получить $3000. С издателем, выпускающим книгу в твердой обложке, этот номер не проходит. Но я также замечал, что мои современники получают приличные деньги, купаются в славе, и думал: «Черт, мне нужно поучиться писать лучше, хотя и то, что я делаю прилично». Меня даже не рецензировали. Esquire опубликовал список американских писателей, гарантировав, что включил в него всех авторов, у кого есть хоть какие-нибудь литературные достоинства. Меня в этом списке не было. Список составлял Раст Хиллс. Я потом с ним познакомился и сказал, что его список меня убил. Прочитав его, я почувствовал себя человеком второго сорта. Раст заметил, что воспринимать этот список серьезно нельзя. «Это была шутка», — объяснил он. Вскоре они с женой выпустили антологию лучшей американской послевоенной прозы, и меня там опять не было. Ну и что, черт побери. Я постепенно воздвигал опорный пункт из своих паршивых книжонок в бумажной обложке. В нашем обществе вымогательство – правило жизни, и ты способен получить что угодно, если построил надежный опорный пункт. Компьютеры издателей, печатавших мои книжки в бумаге, заметили, что торговая сеть их заказывает, что их постоянно нужно допечатывать. Тогда менеджеры решили посмотреть, что у них внутри. Издатели твердых обложек унюхали новые возможности. Остальное в этой истории – стипендия Гугенхайма, профессорство, ресторан «Элен Кауфман» на Манхэттене. В этом году нас с Алленом Гинзбергом избрали членами Национального института искусства и литературы, и журнал «Ньюсвик» спросил меня, как получилось, что два таких фрика были выдвинуты в столь солидную организацию само воплощение литературного истеблишмента. «Если истеблишмент не мы с Гинзбергом, то я уж и не знаю, кто», — ответил я. Плейбой. «Бойня номер 5» была первым романом в твердой обложке, который хорошо продавался, не так ли? Ванегут: «Да, книга стала альтернативной позицией в рассылке книжного клуба гильдии литераторов. А «Завтрак для чемпионов» был основной позицией в рассылке и гильдии литераторов, и книжного клуба Saturday Review, и клуба Book Find. Но я слишком похож на этого бейсболиста Теда Уильямса. Медленно запрягаю». Плейбой. «Изменится ли ваша манера письма в будущем?» Ванегут: «После того, как написал «Бойню номер 5», я понял, что могу уже ничего не сочинять, если, конечно, не захочу вновь сесть за письменный стол. Роман стал чем-то вроде завершения карьеры. Не знаю почему. Думаю, у цветов, когда они вянут, возникает некая уверенность в том, что свою задачу они выполнили. Цветы никого не просили поручить им роль цветов, а я никого не просил сделать меня мной. По мере того, как бойня двигалась к завершению, у меня зрело ощущение, что я произвел цветок. И могу прикрыть лавочку, поскольку выполнил все, что запланировал, и все у меня в порядке. Дело сделано, и есть возможность начать думать об ином». Плейбой. «Поскольку из печати недавно вышел «Завтрак для чемпионов», вы, очевидно, все-таки решили продолжить работу после бойни». Ванегут: «Бойня и «Завтрак» составляли, по сути, одну книгу. Две ее части, но совершенно отдельные друг от друга. Это как слоистый коктейль, как вода и масло, части невозможно смешать. Поэтому я аккуратно декантировал «Бойню номер 5», а что осталось, стало «Завтраком для чемпионов». Плейбой. «Что вы хотели сказать в «Завтраке для чемпионов»?» Ванегут: «По мере старения в моих работах прибавляется дидактики. Я говорю то, что действительно думаю. Не прячу идеи, как пасхальные яйца, чтобы их кто-то разыскивал. Теперь, если у меня появляется идея и что-то для меня становится ясным, я не воплощаю ее в роман, просто пишу эссе и выражаю свою мысль как можно понятнее. В предисловии к «Завтраку для чемпионов» я прямо говорю, что больше не могу жить без культуры, поскольку понял, что у меня ее как не было, так и нет. То, что я принимал за культуру, был всего лишь набор рекламных роликов. Но ведь без культуры жить невозможно. Плейбой. Большинство персонажей «Завтрака», похоже, считают свою жизнь разбитой и подвержены отчаянию в ситуациях, из которых им не выбраться, а многие из них подумывают о самоубийстве. Ванегуд. Да, самоубийство прячется в самом сердце книги. Кроме того, это знак препинания в конце многих артистических карьер. Я выбрал этот знак, поиграл им в книге, вновь положил на полку и оставил на виду. В том, что он меня, как и многих других людей, зачаровывает, наследие Великой депрессии. Она оказала большее влияние на американский характер, чем любая война. Люди долго чувствовали себя ненужными, всех их уволили машины. Дело выглядело таким образом, будто техника более не питала никакого интереса к человеческим существам. И когда я, будучи маленьким ребенком, наполнял свою пустую голову всякой всячиной, то видел и слышал тысячи людей, которые уже не могли выполнять свою работу и кормить семьи. Многие из них отказывались жить дальше и мечтали о смерти, настолько они были выбиты из седла. Думаю, молодые люди узнают эту нелюбовь к жизни в людях моего поколения. Мы ее получили в наследство от наших родителей, и они боятся ее. А еще молодежь чувствует, что мы завидуем. Еще одно чувство, которое мы получили в дар от 30-х годов. Мечтать о материальном достатке и завидовать тем, у кого он был. Секрет моего поколения в том, что мы не очень-то любим жизнь. Плейбой. Вы считаете, молодое поколение любит жизнь больше, чем предыдущее? Ванегуд. Нет, молодое поколение, вероятно, тоже ее не любит. А злость, разделяющая отцов и детей, возникает, вероятно, из чувства вины и смятения, которые родители передают своим потомкам. Американский опыт – несчастливый опыт, и часть его связана с отсутствием культуры. Когда человек приплывает или прилетает сюда, он оставляет свою культуру на родине. Плейбой, какое влияние это оказало лично на вас? Ванегуд, все мои книги – попытка ответить на этот вопрос и заставить себя больше любить жизнь. Я стараюсь выбросить из головы те дешевые интеллектуальные товары, что взрослые заложили туда, когда я был ребенком. Вместо этого хочу поместить там культуру. Люди могут верить во что угодно, что означает «я тоже поверю во что угодно». Это я узнал из курса антропологии. Я хочу начать верить в вещи, которым свойственна изящная форма и гармония. В «Завтраке для чемпионов» я не угрожаю самоубийством. Уверяю, я уже вышел за пределы этого желания, перерос его, и для меня это многое значит. Раньше я считал самоубийство разумным способом уклониться от лекции, от выполнения каких-либо обязательств, оплаты по счетам, посещая вечеринки. Плейбой. То есть ваши книги для вас являлись средством терапии? Ванегуд. Да. Это же хорошо известная вещь. У писателя имеется, по крайней мере, одно дополнительное преимущество. Он может ежедневно решать проблемы со своим психическим здоровьем. Если же мне повезет, мои книги станут чем-то более значительным, важным. Мне хотелось бы быть полезным гражданином, специализированной клеткой в теле общества. У меня ощущение, что «Завтрак» станет последней из терапевтических книг, что, вероятно, плохо. Безумие в искусстве подчас приводит к прекрасным находкам. В конце «Завтрака» своим персонажам, которых многократно и по-разному использовал, я даю свободу, говорю им, что больше они мне не нужны, дальше они могут следовать своей собственной судьбе. Наверное, для меня это означает, что и я имею право следовать своей судьбе, и мне не нужно более о них заботиться. Плейбой. Ощущения от этого хорошие, Ванегуд, разные. Я всегда рад чувствовать что-то другое, новое. Я изменился. На днях кто-то раскрыл мне тайну алхимиков. Они не пытались изменить природу металлов, лишь притворялись, что заняты этим, чтобы привлечь богатых покровителей. Что они действительно искали, так это способы изменить себя. Плейбой. Какие книги вы собираетесь сочинять в дальнейшем? Ванегуд. Придется погадать. Это ведь не я решаю. Каждое утро сажусь за работу и вижу, как слова вытекают из недр пишущей машинки. Я чувствую себя мальчиком на побегушках, чья работа состоит в том, чтобы отрывать от телетайпной ленты кусок с очередной истории и нести его редактору. Мои догадки по поводу того, что я буду писать, связаны с тем, что случится с другими людьми по мере их старения. Интуиция будет ослабевать, как и творческое безумие, в моих книгах станет меньше забавных происшествий, я начну больше объяснять, чем показывать. Чтобы было о чем поговорить, мне придется, наконец, стать более образованным человеком. Моя карьера меня поражает. Как мог человек зайти так далеко с таким минимальным объемом информации, с такими искаженными представлениями о том, что в свое время сказали другие писатели? Я написал достаточно. Я не перестану писать, хотя если бы бросил это занятие, было бы правильно. Завтрак сделал еще одно важное дело, вынес на поверхность мою злость по поводу того, что мои родители прожили не такую счастливую жизнь, какую могли бы. Я об этом раньше говорил. Я прокляну себя, если передам их печаль по наследству своим детям. Вместо того, чтобы курить одну за другой сигареты Pall Mall, что делаю с 14 лет, я мог бы отправиться на поиски счастья, нечто, что я еще никогда не пробовал. По мере того, как идут годы, я чувствую все большее уважение к Труману Капоте, может, от того, что со временем он становится все более мудрым. На днях я видел его по телевизору, и он сказал, что большинство хороших художников глупы почти во всем, за исключением своего искусства. Примерно то же самое заметил Кевин Маккарти, когда я похвалил его за то, как он движется по сцене. «Большинство актеров, — сказал он, — довольно неуклюжие в обычной жизни. Так вот, я собираюсь перестать быть в обычной жизни глупцом, перестать быть неуклюжим. Для людей моего возраста проблема заключается в том, чтобы избавиться, наконец, от нашего пронизанного завистью, а также ненавистью к жизни настроения, которые мы унаследовали от периода Великой депрессии. Ричард М. Никсон ведь тоже дитя Великой депрессии, со всем присущим ему отсутствием представления о том, что такое счастье. Может, в ближайшие 4 года мы оба избавимся от этого груза. Пока же уверен лишь в одном. Я должен сделать так, чтобы после моего ухода дети не говорили обо мне то, что я сказал о своем отце. Он сочинял превосходные шутки, но был таким несчастным». Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Февраль 2024 года. Звукорежиссер Лариса Сумцова, читал Кирилл Петров.